Глава третья. «Вон те два на первом этаже, справа от подъезда», — сказал Балакин. Несмотря на жару, окна были плотно закрыты и зашторены. «А он нам откроет?» — спросил я с сомнением. «Нет, конечно. Притвориться дохлым тараканом и не гугу. У него система известная. Звонят в дверь — тишина. А он следит из окна в щелочку, кто выходит из подъезда. Знающий человек вернется, еще раз позвонит. Если свой — заходи». Тут и бродяги могут обретаться, и деловые, и вообще всякие темные личности. «А что, прижать-то не удается?» «Прижимаем потихоньку», — вздохнул Балакин. «Да все не так просто. Закон есть закон, основания нужны. У них ведь каждый раз родственник на одну ночку остановился, или, на крайний случай, друг детства. Но ничего, все они, в конце концов, попадаются на чем-нибудь. У воды быть, да не замочиться». Мы подошли к дому и остановились под самыми окнами. «Отойди-ка в сторонку, чтоб тебя видно не было», — сказал мне Балакин. «Сейчас мы его обмануть попробуем». И, пробормотав «любопытство сгубило кошку», он легонько отбарабанил пальцами по стеклу, а сам прижался к стене. Целую минуту, наверное, никакой реакции не было. А потом занавеска дрогнула. Мы стояли возле самой стены. Нас увидеть из окна было нельзя, а двор пустовал. Занавеска еще раз дрогнула и решительно поползла в сторону. Балакин выскочил вперед, как чертик из шкатулки. «Данилыч, я тебя видел!» — закричал он радостно, будто был водилой в пряталках. «Давай, открывай!» За стеклом появилась физиономия хозяина, красная и недовольная. «Открывай, открывай», — приговаривал Балакин, — «хоть раз в жизни проветришь свое помещение». Шпингалет щелкнул, и Данилыч, оттолкнув створки, навалился грудью на подоконник. Я увидел, что это здоровенный мужик, косая сажень, то, что называется будка, только изрядно заплывшая уже жирком. Вместо левой руки у него была культя, нежная и розовая. «Чего тебе опять надо, Ирод?» — спросил он Балакина со страданием в голосе. Меня, ему кажется, по-прежнему не было видно. «Что ты, коршун, опять пришел больного человека, трудового инвалида, терзать?» «Это как следует понимать трудового инвалида, Иван Данилович?» «Весело, не в тон ему», — спросил Дима. «Ежели в смысле инвалид труда, так ведь всей округе известно, что ты по пьянке под поезд свалился на станции метро Красносельская. Ну а если в смысле того, что ты, несмотря на инвалидность, продолжаешь трудиться, так это уже вовсе вранье. Площадь государственную сдавать за денежки, кому ни попадя, невелик труд». «Ты докажи сперва», — пробурчал Данилыч. «Чего надо?» «Поговорить», — душевно ответил ему Балакин, — «потолковать с тобой охота. Так ты бы пустил меня в дом, а? Нехорошо ведь человека на улице держать. О чем толковать?» — все так же хмуро спросил инвалид, не трогаясь с места. «Да разве ты не слыхал?» — удивился Балакин. «Женщину вчера в 16-м доме убили». «Слыхал. А я при чем?» «Да я и не говорю, что ты при чем, но у тебя тут разный народ бывает. Может, слышал кто чего или видел». «Кто это у меня бывает?» — настороженно спросил Данилыч. «Никто у меня не бывает. Завязал я с этим делом. Как штраханули меня тогда на 50 целковых, так и завязал». «Неужто и сейчас никого нет?» «Нету. Вот и пусти меня в дом», — простодушно резюмировал Балакин. Но, увидев, что хозяин медлит, сказал уже серьезно и жестко: «Ой, Копцов, не шути ты со мной, ты меня знаешь». «Да что вы все, шути, не шути», — примирительно законючил Данилыч. «Отсюда, что ли, поговорить нельзя?» «Можно, но лучше в квартире», — гнул свое Балакин. Копцов тяжко вздохнул. А Дима, отвернувшись ко мне, сделал страшное лицо, ткнул в сторону подъезда и показал четыре пальца. Я по стенке добежал до парадного, влетел туда и едва успел сориентироваться в полутемной площадке первого этажа, где тут квартира номер 4, как осторожно приоткрылась дверь именно с этим номером. Бочком-бочком из двери начал выползать небольшой человечек, но так до конца выползти и не сумел, потому что попал в мои объятия. «Ой!» — сказал он, то ли от испуга, то ли от того, что я слишком сильно прижал его к себе. Мне хотелось сразу понять, нет ли при нем оружия. Оружия не было, и я его отпустил, сказав тихо, но веско: «Спокойно, уголовный розыск, зайдите обратно в квартиру». В прихожей было темно. Я нашарил выключатель, и когда свет зажегся, увидел перед собой щуплую, белобрысую, трясущуюся личность с небольшим саквояжиком в руке. «Документы, гражданин, есть у вас?» Он зашарил свободной рукой по карманам и извлек паспорт. «Солдатов Валерий Николаевич», — прочитал я. Паспорт был прописан в Ярославле. А в Москве какими судьбами? «Заехал вот на денек к родственнику», — почти прошептал он. «Давайте в комнату пройдем», — предложил я. Копцов обернулся к нам на шум, и Балакин, приподнявшись на цыпочки, заглянул в комнату. «О!» — воскликнул он, увидев Солдатова. «Вот это встреча! Подождите, я сейчас». Через несколько секунд Дима был в квартире и говорил, указывая на Солдатова: «Рекомендую, Дрыночкин Семен Ильич, по прозвищу Дрыня, 1952 года рождения, ранее судимый, квартирный вор-гастролер, разыскивается органами внутренних дел Ярославля, Владимира и Москвы. Это как минимум», — добавил он. Я протянул ему паспорт на имя Солдатова. «И документ поддельный», — восхитился Балакин. «Я ведь его почему так хорошо знаю», — пояснил он мне. «Гражданин Дрыночкин у меня на территории в одной квартирке изволили пальчики свои оставить». «Что же это ты так неаккуратно, Сеня, а?» Дрыночкин уныло пожал плечами и понурился. «Ах ты, гнида!» — неожиданно подал голос Данилыч. «А говорил командировочный». «Но-но, граждане», — сказал Балакин, — «это вы потом разберетесь, кто кому чего говорил. А пока придется у вас, гражданин Копцов, обыск сделать». «У меня-то почему?» — ахнул хозяин. «Как почему? Воров к себе жить пускаете? С поддельными документами? И еще спрашиваете?» «Уголовный розыск имеет основание предполагать, что в вашей квартире могут находиться краденые вещи». «А постановление?» — сделал последнюю слабую попытку Копцов. «Будет постановление. Где тут у вас телефончик?» Через час в присутствии понятых из внутренней полости дивана Копцова были изъяты две женские дубленки и одна андатровая шапка. «Ваши?» — спросил Балакин. Копцов молчал, уронив голову на грудь. В стенном шкафу обнаружили большой чемодан, в котором оказался видеомагнитофон «Панасоник» и штук 10 кассет с записями. «Кинишком балуетесь? А где же телевизор?» Рядом с чемоданом стоял новенький черный дипломат. «А это ваше?» На этот раз хозяин отрицательно покачал головой. «А чье?» — настаивал Балакин, крутя замки. Дипломат не открывался. «Вчера принес один. Сказал, пусть полежит». «Что в нем, не знаете?» «Я в чужие дела не суюсь». «Правильно. А вот мы суемся, работа такая». Дима извлек из кармана перочинный ножичек, один за другим поддел замочки и откинул крышку. Даже я не удержался и присвистнул. Весь дипломат ровными рядами заполняли пачки 50-рублевок. Я услышал, как за моей спиной клацнула челюсть, обернулся и испугался за Копцова. Мне показалось, что сейчас его натурально хватит Кондратий. Вор-гастролер Сеня Дрыночкин тоже, кажется, забыл в это мгновение обо всем на свете, даже о том, что сейчас его прямо отсюда повезут в тюрьму. Глаза у него горели безумным светом. Балакин взял одну пачку, поковырял пальцем, зачем-то даже понюхал. Когда он стал срывать банковскую обертку, я уже тоже знал, что будет внутри. Резаная бумага. «Кукла!» — радостно просипел Копцов. «Да», — задумчиво подтвердил Балакин, — «но на крупного зверя». Быстро приподнимая пачки, он прикинул, сколько их, и удивленно выпятил губу. 100, не меньше. «Это что ж такое надо было покупать? Самолет?»